торговца не было ни малейшего шанса хоть как-то отреагировать на нападение. Уже через мгновение он, наполовину теряя сознание от болевого шока, скорчился возле стены, придерживая раскрытой ладонью рваную рану на животе. Огромный зверь, чем-то напоминающий волка, был подобен молчаливой тени. На границе света и тьмы угадывался смутный силуэт. Сначала показалась узкая пасть с ровными рядами зубов, уже покрытых кровью. Затем проступили очертания лобастой головы. Следом возникло поджарое тело. Процесс появления существа происходил плавно, словно эта тьма туннеля неторопливо принимала физический облик. Мутант приближался не спеша. Наверное, какая-то часть звериного разума осознавала ужас жертвы и наслаждалась им. Длинный мех на шее прядями свисал почти до пола. Он мягко переливался в свете фонаря, отчего казалось, что тварь обволакивает серебристое сияние. Жуткое порождение атомного мира не сводило глаз с окаменевшего человека. Через секунду произошло невероятное. Мутант не кинулся на добычу, а шевельнул ушами и насторожился. В следующее мгновение он прыгнул на потолок. Это движение выглядело столь же нереальным, как и облик монстра. Сначала тварь, присев, высоко подпрыгнула, в полете перевернулась на спину и уцепилась лапами за потолок. В тот же миг мутант растворился в темноте, беззвучно перебирая конечностями.